Не хочу учиться, пусть мной манипулируют. Нет, я же смотрю постоянно их видео, поэтому, ну, поэтому ну, получается, да, что я жертвой ПСО. Да. Играю в Call of Duty, где там британцы воюют против нас регулярно. Это да. Вернулся! Всем привет, друзья! Самый важный человек в галактике, властелин вселенной. Вселенной, да. Да, друзья, привет. Я посещал, скажем, был такой очень продуктивный и активный визит в союзное государство, в Республику Беларусь. Вот. Ну, снова под впечатлением, как и в прошлый раз, когда мы вам рассказывали. Вот, то есть ребята прекрасно понимают все риски. Ребята очень изучают опыт проведения специальной военной операции и готовятся к тому, что может так сложиться, что они, им также придется воевать. Вот, поэтому они готовятся, они пытаются не совершать ошибки. При этом они готовятся не только в плане пропаганды, но вполне себе в плане войнушки, в плане новых тактик, в плане работы с мотивацией для своих солдат, в плане новых технологий. Очень серьезный упор. Слушай, вот знаешь, я хочу сказать, что меня вообще вот это вот подбешивает, знаешь, мотивация солдат. Вот честно скажу. А почему? Почему? Ну, потому что, когда человек идет служить, он уже должен быть мотивирован. Понимаешь, когда наши всякие разные береты всех цветов всевозможных во время начала СВО начали писать увольнение и уходить в отставку, меня вообще это возмущает, понимаешь? Почему эти люди сидели на своих должностях, получали все это время зарплаты, а потом, когда началось СВО, они все начали увольняться? И почему их просто так всех отпустили? Надо было вот высчитать с каждого, сколько он проработал лет, и вот по суду, чтобы он эти все зарплаты взыскал с него, и он вернул государству. Почему его содержали столько времени, и он потом взял во время войны и уволился? Почему сейчас гражданские мобилизованные должны вместо них воевать? Какая там должна быть мотивация? Зачем ты вообще находишься в армии? Для чего ты находишься в армии, если ты не собираешься там воевать? Понимаешь? Вот меня бесит эта мотивация. Тебя бесит, потому что ты судишь по себе. Короче, смотри, по поводу мотивации. Ну, во-первых, понятно, после развала Союза, да и в принципе и при Союзе, уже в последние годы доживания, да, мотивация была не очень в плане пойти служить в армию и так далее. И пропаганда этого также. У нас много лет, и нужно это понимать. Вот нужно просто, ну, блядь, это реальность. Это реальность. Если государство упустило, допустим, момент правильной пропаганды и мотивации, вообще популяризация, повышение имиджа службы, да, в погонах, и что это, зачем это все, то значит нужно догонять. Нет, да? Братан, я с тобой сейчас не соглашусь. Смотри, хорошо, государство упустило, допустим, и это может быть касаться в том случае, если на службу не идут люди. Они не идут, потому что государство где-то что-то упустило. Но мы сейчас говорим о тех, которые уже были на своих должностях, а потом, когда в стране стало сложно, они взяли и ушли. Вот мы говорим об этом. Смотри, здесь момент какой. Ну, если мы берем, допустим, Россию и Украину, то на службу шли просто как на работу. Вот есть, ты можешь быть, допустим, сотрудником милиции, ты можешь быть инженером, ты можешь быть слесарем, ты можешь быть дворником, ты можешь быть военным, понимаешь? То есть здесь никто это глубоко как бы не оценивал. Военный, значит, военный, в форме, там это, ну, хоть бабки платят, да, там пайки какие-то дают и тому подобное. Поэтому это данность, ну, так это было. Вот такая реальность. Понимаешь, это просто была работа. И воспринималось это людьми как работа. Потому что в России и на Украине больше 30 лет общество воспитывалось как общество потребителей. Процветал дикий капитализм, понимаешь, рулили бабки. Немного если ты военный... с тобой не соглашусь. Объясню почему. А? Украина за то время, когда она была независима, она участвовала только, ну, насколько я понимаю, в одном конфликте. Это в Ираке. Да. А Россия участвовала в конфликтах... Плюс там еще были единичные случаи там в других, там, некоторых африканских конфликтах. Ну, смысл, это были такие, смысл типа, в чем? Что, кстати, типа этот конфликт там иракский, он... Всегда мы будем тыкать, значит, хохлов, когда они будут наступать, когда они будут говорить, что вот вы оккупанты, мы всегда будем говорить, где Украина и где Ирак, что вы там забыли и почему, значит, да, да, в этой коалиции погибло около миллиона человек иракцев, и, значит, их убили американцы, европейцы, и в том числе там была Украина. Поэтому, когда вы говорите, что Россия оккупант, что вы делали в Ираке? Всегда смотрите, значит, на себя в зеркало. Вот, смысл в чем? Что Украина участвовала только в этом конфликте, и он был малочислен. Там, по-моему, была одна всего бригада участвовала, принимала участие. Хрен его знает. Ну, там, ну, не там суть. У них, ну, сводные, ну, бригады были, они из Борисполя выдвигались. Да не суть, хрен с ними, господи боже мой. Ну, смысл в чем? Что Россия с момента того, как Советского Союза не стало, постоянно вела боевые действия. Внутри страны там была первая кампания, вторая кампания. Затем была, значит, у нас война с Грузией, да? Потом была, значит, большая контртеррористическая операция на Кавказе. Там несколько лет боролись с банподпольем в республиках. Там были большие потери среди, значит, сотрудников полиции. Там очень много людей потеряли на самом деле. Да? То есть в России понимали, что когда ты приходишь на службу, с тобой там может что-то приключиться. То есть, да, вот, допустим, люди спокойно служили, казалось бы, с Чеченской Республикой там был достигнут какие-то договоренности, там, Хасавюрский, не с Хасавюрский, там, неважно, да, была разделена граница, несли службу на границе, и потом вдруг, значит, на территорию России Хаттаб и Басаев заходят и пытаются, значит, отсоединить часть Дагестана, да, то есть люди, казалось бы, уже, значит, находились в более или менее в мирной жизни, да, и вдруг тут поднимают по тревоге и начинаются боевые действия, да. То есть в России с этим как-то сталкивались и привыкли к этому, что здесь у нас служба такая, ты вроде бы служишь, но в любой момент ты можешь потом оказаться в какой-то передряге. Или вот, допустим, ты служишь там в спецподразделении МВД, потом раз там рейд на Нальчик, да, там боевики зашли в город и устроили там хаос, да, бегают перестрелки и так далее, нападения на все комендатуры и так далее. То есть у нас это было, в принципе, ну, регулярно, скажем так, если не постоянно, то регулярно, да, крупные террористические акты и все. Украина с этим не сталкивалась, поэтому, в принципе, их понять, что они ходили на службу как на работу, можно, да, у нас это не работает в России. То есть мы здесь не можем сравнить Украину с Россией и сказать, ну мы же типа братский народ, мы вот такие вот ходили в шароварах все вместе, носили в карманах бутерброды и не готовились ни к чему. То есть Россия должна была быть постоянно в тонусе. И когда человек приходит служить, тем более в какое-то боевое подразделение, там, я не знаю, не обязательно какой-то спецназ, но какое-то оперативное подразделение. Есть оперативные подразделения, которые там в течение очень быстрого времени должны что-то совершить, какой-то марш, еще что-то и так далее, да. И если там люди оказалось, что попали туда случайно, ну, я не знаю, там что, и каждому бойцу надо маму, что ли, прикомандировать, чтобы она его мотивировала или что? Смысл? Ты пришел служить в боевое подразделение, где там люди прыгают с парашютов, предположим, там в течение прыжков. Бывает так, что заложен какой-то процент того, что парашюты сходятся, и люди во время десантирования запутываются и разбиваются, и на полигонах они стреляют, и бывают на учениях погибают, понимаешь? То есть, как бы, ну, их что, нам мотивировать? Что они не знают, куда они пришли? Я сейчас очень просто тебе просто вот твою позицию немножечко, как бы это, смотри. Психология человека заключается в том, что каждый человек считает, что с ним этого не произойдет. То есть кого-то, может быть, куда-то отправят там, в какую-то командировку небольшую, но не меня. То есть они одевают погоны. На секунду, братан, а знаешь почему? Потому что мне много раз писали люди и говорили, что когда мы пришли служить, нам задавали вопрос психологи. вы, ну, по какой причине вы пришли служить? Люди говорили, мы пришли воевать, а им говорили, вы нам не подходите. То есть, если человек пришел, вот, это, если человек пришел уже по зову, значит, своих каких-то инстинктов, да, по гену воина, его ген воина позвал на эту службу, он пришел, и он психологу говорит правду. Я пришел для того, чтобы воевать, я хочу раскрыться как воин. А психолог ему говорит, нет, раз он хочет уже воевать, значит, он хочет сопереживать, значит, проходить какие-то страшные вещи, смотреть на какие-то страдания, убивать людей, значит, он для этого подразделения не, значит, не подходит, понимаешь? И от этого мы получаем как раз вот эту проблему, что люди, оказывается, думают, что с ними это не произойдет. А зря, хочу вам сказать. Смотри, здесь, ну, это сейчас другой пример в том плане, что в какие ошибки были допущены и так далее. Я тебе сейчас говорю про мотивацию тех, кто пошел в погоны. Так вот, в погоны пошли те, кто не планировал оказаться на фронте. Вот, то есть они понимали риски, но они, им казалось, что, ну, их это минет, да, вот. И естественно, когда вот такой контингент есть, то, естественно, с мотивацией работать нужно. Я тебе больше скажу, даже те, вот я знаю людей, которые пришли воевать, а после первого обстрела они поняли, что им это не подходит. Я много таких людей знаю. Но вот, это хотя бы попробовал, братан, понимаешь? Ну, вот я это к чему говорю? С мотивацией работать нужно всегда. Даже с теми бойцами, кто опытный. Понимаешь? Поэтому мотивация – это очень важно. И вот с морально-психическим состоянием, которое оно бывает на высоте, бывает на низком уровне. С ним всегда нужно работать. Вот смотри, военный ты, не вот военный. Классный пример, да, вот ЧВК «Вагнер». Вот, и в чем их большой был успех, да? В том, что ты приходил, и ты понимал, что ты не будешь там служить. Ты подписываешь контракт полугодовалый, да, и значит, за эти полгода ты будешь участвовать непосредственно в боевых действиях. Непосредственно. Тебе там не получится построить карьеру, да, потому что ты за эти полгода ты еще должен постараться там выжить, да. И самая главная мотивация в ЧВК «Вагнер» была, да, это когда ты приходишь и подписываешь, значит, контракт, да, в котором написано, если вас убьют, кому передать, значит, деньги и тело. И это был очень хороший мотивационный, значит, такой показательный момент. Почему? Потому что я вот знаю лично там бывших моих каких-то коллег, которые служили там в СОБРе, ну, мы в одном СОБРе служили, и еще не было СВО, они подались, значит, в ЧВК «Вагнер», да, и вот мне потом через человека передают, что они не поехали. Почему? Потому что им показали эти, значит, контракты, в котором было написано, вас убьют, кому отдать ваши бабки, понимаешь? То есть люди привыкли, что они будут ходить сутки трое на работу, у них будет ствол наградной какой-нибудь, да, или табельный, да, ксива, чтобы он мог ездить, значит, без номеров на машине, понимаешь? А тут ты приходишь, тебе говорят, малыш, подпиши вот номер своей жены или кому-то маме, вот компенсация такая-то, очень большая вероятность, что тебя заглушат. Поэтому ты должен еще постараться отработать бабки эти, да, чтобы ты их заработал. Ты должен постараться еще, чтобы ты выжил, да. А покойный Дмитрий Валерьевич на совещании, кстати, мне просто повезло, когда еще нас было очень мало, вот я попадал на совещание, где он лично там с нами беседовал, да, и он сразу сказал, малыши, здесь, в этой компании, никаких охранников не будет. Никто ничего здесь охранять не будет. Пока я здесь работаю, мы будем штурмовать. Понимаешь? И те люди, которые туда шли, им не надо было подтирать сопли. То есть они все прекрасно понимали, зачем они туда шли. Согласен. Но это не мотивация, это осведомленность. То есть когда человека ставят все условия озвучивают. Да? Смысл в чем? Что люди, которые туда шли, они шли туда именно воевать. Они понимали, что карьера их там короткая, понимаешь? Что один раз поехал, два раза поехал, тебе повезло. Три раза поехал, а в четвертый раз тебе уже не повезло. А кому-то и в первый раз не повезло, понимаешь, какая ситуация? Вот. А здесь как бы... Но Это а здесь имеет, получается какой-то бизнес-план, выстраивается на 10 лет бизнес-план какой-то. Да, вот я об этом и говорю, да. Но поскольку тут ЧВК это другой момент, там, во-первых, основная мотивация, кто-то, кому-то нравится воевать, кто имеет боевой опыт, а вторая мотивация проверить себя. Вот я многих знаю ребят, которые первый раз ехали в ЧВК «Вагнер», причем у меня в окружении были ребята с боевым опытом, и в окружении были ребята без боевого опыта, которые поехали. И вот, кстати, вот просто из моих знакомых, тех, кто был с боевым опытом, вот из 5 знакомых вернулось только 2. А тех, кто был без боевого опыта, вот из 2 человек 2 вернулись тоже. То есть, ну, как-то так. Вот, то есть мотивация была, понятно, боевой опыт, нравится воевать еще и... то есть воевать на Донбассе тогда после минских уже было как бы, ну, неинтересно, да, кому-то. А плюс деньги семье, как бы, да, то есть деньги и вот это и ощущение активных боевых, как бы, нравилось. И вторая мотивация проверить себя вот именно такими жесткими прожарками, стопроцентными. Не просто там форму одеть и где-то кукурузу охранять, а именно в жестких прожарках. Вот, то есть вот это была мотивация, как бы, людей поступать в Вагнер. Ну, именно из тех, кого я знаю. Вот, но тут момент какой. Насчет армии, если мы говорим про кадровую армию, в том-то и дело, что все привыкли, что это просто работа в форме. Вот, то есть, вот так. Поэтому над мотивацией работать нужно постоянно, особенно когда война. Поэтому вот белорусы понимают тут, это. Тут опять, мы, у нас сегодня с тобой вечер споров. Мы с тобой сегодня так давно не виделись, что решили всю нашу телепередачу спорить. Нет, просто я к чему? Мотивировать надо до войны, а не во время войны, понимаешь? Так, вот в чем дело. Когда, ну, уже, когда уже война началась и надо атаковать идти, то смысл тебя мотивировать? Братан, смысл мотивации, я с тобой вот в корне не согласен. Я тебе скажу так, что я сам это переживал, что ты своих бойцов должен мотивировать ежедневно. Ты должен им сказки рассказывать, ну, не в буквальном смысле. Мне приходилось рассказывать, как офигенно мы там, наши подразделения сейчас сражаются на фронте, победы и так далее. Когда ни информации, ни хрена не было, все вокруг взрывается, что происходит, хрен его знает. Вот, и люди от этого иногда с ума сходили. То есть мотивировать, заниматься мотивацией нужно постоянно. И не зря говорят, что это ты говоришь, войну, это ты... подожди. Не зря говорят, что Великую Отечественную войну победили учителя, да, которые сделали, ну, умное общество, и замполиты, которые ежедневно находились с бойцами на передовой и поднимали их в бой. Вот, то есть... Смотри, это процесс постоянный. Ты сейчас ввел меня в заблуждение, как настоящий цепсошник. Почему? Потому что ты говоришь, я был командиром, и я мотивировал людей. Вот именно, ты выполнял свою работу командиров, а мы говорим про систематическую проблему, понимаешь, системную проблему, системная ошибка. Понимаешь, вот в чем дело. Ты говоришь о том, что каждый командир должен делать. Он, конечно, должен успокаивать своих бойцов, он должен их настраивать, он должен их мотивировать, да, он должен им показывать своим примером, что он точно такой же, как они, да? Он не должен сидеть, смотреть в бинокль и посылать их, чтобы они шли, выполняли боевые задачи, да? Он должен своим личным примером показывать бойцам своим, как и что делать, чтобы они ему верили. Не так, что оставил их в окопе, сам уехал, предположим, да? А остался с ними в окопе и руководишь, значит, боем во время того, как противник начинает контратаковать. Понимаешь, в чем дело? А мы говорим о системной ситуации, системной ошибки, да, когда, ну, в рамках системы не было мотивации. Мы вот о чем говорим. Так, блять, ну, в том-то и прикол, понимаешь, тем более, когда в рамках системы были пробелы с мотивацией, вот с налаживанием этого процесса, то никогда не поздно этим заняться. Намного хуже об этом не думать, понимаешь? Поэтому ты просто сказал, что надо было этим заниматься до войны. Нет, этим нужно заниматься постоянно. Кроме того, война, она меняет тактики не только на поле боя в плане сражений, да, а и тактики пропаганды. То есть пришла война, оказывается, советская пропаганда ни хрена не работает. Вот те же шевроны мы обсуждали, да. Вот, и пропаганда меняется, и способы мотивировать бойцов также меняются. Поэтому вот Я вот об этом говорю, понимаешь? Ну, видишь, советская пропаганда, она, по сути, проиграла, потому что Советский Союз, ко всему, наверное, сожалению, распался. И советская пропаганда, она построена была на запретах. Она не, значит, не опережала. Не согласен с тобой. Ну дело как, не в запрет. Подожди. Ну все это было как у нас. Это когда, но нет. Железный занавес. Понимаешь, это нельзя, то нельзя. Как вспомни, послушал, значит, сегодня слушает джаз, а завтра родину продаст. Ну, вспомни вот это все, понимаешь? Я понимаю, американская, о чем... Американская пропаганда, она показывала все хорошее. Хорошую жизнь, красивые постеры, красивые фильмы, понимаешь? И получилось так, что она пропитала нас, понимаешь, в чем дело? Боевики эти все. А у нас, к сожалению, не было этого. Дело не в запретах, просто разные периоды были нашей советской пропаганды, да, и когда в одном периоде там того же Брежнева, да, когда пропаганда, она соответствовала поведению элит, то общество это нормально принимало, понимали, что все находятся на одном корабле и в одних условиях, а когда при Горбачеве пропаганда это осталась, а вот элиты стали жить по-другому, когда дети дипломатов, которые стали называть стилягами, когда у Горбачева на руках часы были там не «Зенит», не «Луч», а «Прада». Понимаете, именно «Прада». Слушай, но Фидель Кастро тоже курил сигары, ездил на дорогих автомобилях и носил роликсы, понимаешь? Поэтому такой момент. Фидель Кастро, извини, но тут это разные вещи. Как бы. Тут ни хера себе сверхдержава, которая непосредственно враждует в холодной войне с Западом коллективным. Здесь дело-то не в этом. Дело не в запретах, а в том, что за базар перестали отвечать элиты. И за счет этого качнули, за счет несправедливости. Просто пример несправедливости, неравенства, несправедливости и все. И поэтому вот так вот и получилось. Ну и плюс, конечно же, стали сюда запускать как бы западную пропаганду. Вот. Вот твою любимую западную пропаганду, вот как раз когда железный занавес в 85-м году, когда началась перестройка, стали приспускать, и сюда с запада пошли вот эти все ценности, вот тогда мы и проиграли, и дело не в запретах. Ценности были очень простые, понимаешь, ты всю жизнь ходил в сандалях кожаных, а тебе тут раз Nike кроссовки, понимаешь, и все, вот тебя... Тебя не надо было, значит, на тебя воздействовать как-то с помощью ИПСО. Тебе просто дали кроссовки, и все, и ты... Братан, ну, сейчас кроссовки у всех есть, даже у каждого бомжа есть кроссовки. Да, что от этого? Сейчас, смотри, сейчас нету фильмов, сейчас нету компьютерных игр. Я только что сказал о том, что вот вышла новая, значит, новая Call of Duty, да, и мы все будем в нее играть, и все будем там в игре, значит, бороться с самим собой, понимаешь, против русских каких-то интересов. Всегда будет что-то, что будет хотеться. И тут дело не в пропаганде и в запретах. Вот я, например, за запреты. Я, например, за диктатуру, за тоталитарный режим, понимаешь? Но только чтобы была справедливость. Если это порядок, то он для всех. Если закон, то он для всех закон. Если какой-то генерал или какой-то серьезный бизнесмен накосячил, то он или сядет, или он к стенке будет поставлен. Ну, это фантастика уже началась. Ну, тем не менее, понимаешь? Поэтому тут дело-то не в запретах, на самом деле. Если объяснить обществу, зачем эти запреты нужны, общество это воспримет. Но если общество поймет, что ты искренен, что элиты, они искренне это делают, не для того, чтобы обмануть и нажиться там, и быть не такими, как все, а для общего блага, общество это примет. А когда общество понимает, что его обманывают, что он видит эту компартию из роботов первого поколения, которым уже ставят прогулы на кладбище, понимаешь, когда общество видит, что все не так на самом деле, и тут приоткрывается занавес, и западный мир сюда хлынул, кока-кола, джинсы, порнушка, наркота и так далее, то понятно. Вот. Поэтому здесь, как бы, братан, немного не согласен с тобой. Ладно. Хотя хорошо. Я сам тащусь от американской вот этой сидвижухи. Как бы. Давай по боевой обстановке, то это сейчас не закончится. Подожди, да, я продолжу по союзному государству. Там ребята очень серьезный упор делают на развитие оборудования для радиоэлектронной борьбы, также на развитие беспилотной авиации. Вот. И в случае, если что-то там произойдет, как бы, и кто-то с ними захочет повоевать, будет очень много сюрпризов. Вот, не буду конкретизировать. Также они очень серьезно изучают наш опыт, связанный с инфоборством. Очень серьезно изучают этот опыт. И это прекрасно. Слава вот, там... Богу, что хоть кто-то его изучает. А то ты да, уже полгода говоришь в пустоту. Да, дело в том, что, во-первых, нас смотрят все как бы практически. Ну, все, кто в теме, кто занимается направлением, да, те, кто занимается направлением войны, направлением инфоборства. Вот. Во-вторых, там момент в том, что там у них нет... Вот общаешься, допустим, с лейтенантом или общаешься с генералом, в принципе, отношение в твой адрес одинаково. То есть там я, ну, как в прошлый раз, так и в этот раз с другими людьми общался. То есть на твою бороду так никто не смотрел, как ты... Не, там, кстати, адекватно все воспринимают и в плане шевронов, как бы, и всего остального. Вот, то есть там люди готовы, допустим, если они понимают, вот, допустим, говоришь, да, вот эта штука уже не работает. То есть это пережитки Советского Союза в современных вот реалиях, это не работает. Они говорят, почему? Ты аргументируешь? Так, все, записали, так, все, значит, исправим. Че? То есть, понимаешь, там настолько, как бы, во-первых, в отличие, допустим, от наших некоторых руководителей, с которыми я со многими тоже знаком, там нет такого чувства, что я какой-то великий. Вот я генерал, а передо мной какой-то бородатый непонятный чувак стоит, как бы, да, который там что-то рассказывает. Какой-то бородатый блогер, понял? И он какую-то дичь мне втирает, как бы, а я трачу на это свое время. Там нет такого отношения. Там люди оценивают то, что ты говоришь. Ты говоришь нормальные вещи, он готов взять на вооружение. Несмотря на твой статус. Просто, понимаешь, то есть там вот нет вот такого, как у нас там, ты кому-то говоришь, вот, ты кто вообще такой, что этот нигер себе позволяет, да? Вот, а это значит что? Хорошо, это значит, что я ни что с кем они... не говорю с такими. Да. Не трачу свое время. Да, а это значит, что люди будут учиться, развиваться, исправлять ошибки быстро. А значит, в случае войны у них и потери меньше будут из-за ошибок. Вот, то есть люди прекрасно, адекватно оценивают происходящее. И здесь как бы не только, ну, может сложиться впечатление, что из-за того, что республика небольшая, да, и как бы там все дружно, там это... Нет, здесь дело в том, что вот как раз-таки, на мой взгляд, мое мнение, мои наблюдения, что когда развалился Советский Союз, там Лукашенко смог сохранить максимально вот этих ценностей и вот этой системы советской. То есть там республика не богатая, но все живут одинаково. То есть там нет вот каких-то хитро сделанных, блин, да, которые лучше всех живут, и каких-то там ущемленных. Там вот распределение ресурсов идет ну, равномерно, одинаково. Они все живут одинаково. И у них вот общаешься, да, там, допустим, у человека зарплата $700, к примеру, там, это уже хорошая зарплата, и ему больше не надо. Он такой, ну мне хватает, так а зачем, что делать, да? То есть вот они не испорчены вот этой темой. Заменить на юани, так, запиши, Бессонов. В следующий раз поедешь, скажешь, $700 зачеркнуть на юани. Ну это я так образно выражаюсь, чтобы было понятно, да, по курсу плюс-минус. Ну так, опять же, образно. То есть там вот нет вот этих, ну, повернутостей на материальном мире. То есть там есть, там, ну вот есть машина, как бы, да, но машина — это средство передвижения. Как бы, все как бы есть. Там есть что поесть, есть дом, есть родина. И главное, что общество чувствует себя в безопасности. То есть там люди по улицам ходят, вот я в прошлый раз это замечал, они расслабленные, без напрягов, без суеты, как бы все приветливые, общаются. Даже на улице, кстати, некоторые узнают. Встречал также твой мерч в Беларуси на улице. Слушай, просто там слушай, ну ты-то понятно, что тебя узнают. Ничего себе. Звезда вселенского масштаба. И заметь, меня узнают даже без трусов на лице. Да, видишь, как... Нет, ну, дело не в звездах. Просто я говорю, что, ну, Нам стоит у них поучиться. Слушай, это давай, мне хватит, приятно. Хвалить Беларусь хватит. Давай уже. Не хватит. Просто мне это особо приятно, потому что вот ты бьешься годами здесь, да, головой об стену, как бы. Вот наработал большую практику, большой опыт. Здесь пытаешься людям сказать: давайте, ну, я там бесплатно там проведу там лекцию перед курсантом, еще что-то, еще расскажу, поделюсь опытом и так далее. Ну, это просто нахрен никому не нужно. Или максимум скажут: а как мы это объясним руководству? Ты вообще кто такой? Братан, объясняю тебе, зачем ты тратишь свое время напрасно? Мы с тобой были в магазине, я тебе показал, где продаются сигары. Купи сигару, купи скотч, сядь в кресло, покури, успокойся. Зачем ты тратишь свою энергию просто так, впустую? Сиди, жди, пока к тебе не придут на коленях и не будут тебя умолять, понимаешь? О, великий Бессонов, проведи лекцию. Зачем ты это делаешь? Зачем ты бьешься? Нет, братан, я тебе объясню, зачем. Просто... В нашем случае, в нашей стране, могут прийти и попросить помощи, когда уже наступит тотальный пипец. Вот и жди. Я не хочу, чтобы это наступило. Это первое. Ты накапливай силы в этот момент просто. И второе, все-таки хочется опыт передать. Правильно? Пока там кирпич на голову не упал и так далее. Передать свой опыт. Вот поэтому я от таких поездок кайфую, потому что я вижу, что ну не зря, и мне есть чем поделиться, как бы, каким опытом поделиться, да, вот. Ну, плюс отчитываюсь, да, привез ребятам, раздал 550 методичек, в основном это военным, плюс там другим силовым структурам. Интересно, ребята читают, как бы, то есть там, и причем, ну, просят, как бы, там потом еще привозить позже. Плюс сейчас в Донецке еще 1000 методичек, 500 подразделений «Эспаньола» попросили. Им отдадут и 500, там еще одно подразделение, батальон. Вот, и еще 4000 на следующей неделе там в одну бригаду российскую передадим. Поэтому спасибо нашим подписчикам, которые, ну, поддержали, как бы удалось, как бы, собрать средства для того, чтобы производить. Потому что до этого, вот в прошлом месяце, там, удалось там где-то 500 только уже своими силами, как бы, там раздать. Поэтому это важно, и спасибо вам всем за это, как бы, да. И будем дальше это делать. Причем даже если просить не будут, как бы, ну, значит, надо будет не через командование, а просто через бойцов. Потому что командование не всегда наше понимает, что это важно. Вот. Ладно, продолжим по боевой обстановке. Вот. Ну, как бы я-то за новостями следил и ребятам писал. Кстати, там вчера расходилось видео на Мариупольском направлении, недалеко от Седова, что якобы что-то прилетело там по какому-то складу и так далее. Я с ребятами на месте связывался. Вот, это был не прилет, как бы произошел пожар, а там, получается... Ну, может, не секретная информация, я надеюсь, да? Ничего серьезного не пострадало. Там хранилось ГСМ, и рядом хранилось несколько, короче, ящиков больших с патронами. И вот это все как бы превратилось в фейерверк из-за того, что вот горючка загорелась. По какой причине? Кто-то курил или там короткое замыкание? Но в данном случае, несмотря на множество других там прилетов каждый день, по фронту, да, в данном случае это был не прилет, хотя, ну, взрыв такой был, как бы, если ты не смотрел это видео. Халатность, да. Ты знаешь, я честно тебе скажу, я просто перестал наблюдать за вообще вот работой ракет во все стороны. То есть это уже настолько стало обыденность, что я вот смотрю иногда там, да, заходишь там в телеграм-каналах, начинают, ой, прилетело в Одессу, ой, прилетело там в Киев, ой, я уже, честно говоря, не слежу и не репощу и не пишу, потому что, ну, это уже настолько, и так же и к нам прилетает, но это уже стало настолько обыденность, что уже просто на это не реагируешь, да. И я просто жду каких-то изменений вот глобальных на фронте, да, если мы продвигаемся, либо не продвигаемся, либо отступаем. Вот это еще как бы меня интересует, да, вот эти уже, вот этот бомбинтон, тут вот, полетели шахи. Кто-то, я, знаешь, я еще удивляюсь, вот силы воли вот этих админов, которые каждый день пишут, что летят куда-то шахиды. Но это уже настолько избитая тема, уже настолько, что она уже не только, не то, что там уже радость какую-то доставляет, она уже начинает раздражать уже даже, знаешь, вот такое там. О, полетели шахиды, о, прилетели там эти, как они, штормшедов, о, там это, о, то, да уже насрать всем, абсолютно. Уже просто всем насрать. Давайте, что нам на фронте происходит? Да. Ну, начнем традиционно с херсонского направления. На херсонском направлении противник удалось навести канатную переправу, или как это называется правильно? Это противник тюремного коня натянули. Через Днепр, да, но только такого, как бы, капитального. Капитального коня натянули через Днепр. Вот, и пытались даже тяжелую технику переправлять. Вот, но вчера и сегодня им помешала там наша артиллерия, и отчасти авиация отработала, пока погода позволяла, потому что там, как и на Донбассе, на херсонском направлении много степей, там туман, он мгновенно очень густой появляется и потом уже рассеивается, да, при этом... Слушай, ну, я хочу сказать, что вот этот момент мы должны отметить. В плане того, что ты смотри, что противник в неудобном для себя положении, да, не прекращает наступательные действия. То есть, да, я понимаю, когда, да, вот, допустим, в полях, там, мы там что-то пытаемся, у нас не получается, противник что-то пытается, у него не получается. Но там хотя бы, ну, земля, ты хотя бы стоишь, ты можешь подкрепления, да, резервы какие-то и так далее. Там, да? А тут водная преграда, и противника это не смущает, он постоянно не оставляет попытки для того, чтобы перейти. Вот, кстати, надо отметить, что, ну, мотивация очень высокая там, в данных подразделениях, которые работают на этом участке. Причем крупная водная преграда. Ну, там сейчас, как это было и почти месяц назад, ну, может, чуть меньше, там работают бригады морской пехоты, это 35-я, 36-я, 38-я бригады морской пехоты Украины. И, по-моему, 126-я бригада теробороны и отдельный 503-й батальон морской пехоты. Слушай, то есть там в основном морпехи. Скажи, пожалуйста, так как ты раньше на этих территориях проживал, а Днепр он льдом покрывается зимой или нет? Или он... Да, конечно. То есть скоро, получается, на этом направлении мы можем ожидать активные боевые действия, так как Днепр замерзнет, и по нему, ну, если не танки, то танки, ну, конечно, пехота, не пройдут. Пехота, джипы какие-то могут попытаться переправляться. Да, если морозы крепкие будут, плюс, учитывая, что Каховское водохранилище подорванное, да, там получается как? Еще зависит от течения. Если там высокие пороги, сильное течение, там оно может как бы долго не замерзать. Вот. Или, к примеру, вот в Киеве место, где, по-моему, Десна впадает в Днепр, там постоянно... как бы оно не замерзает, там сильное течение, вот, туда любят на Кречение ходить купаться. Я, ну, один то раз тоже на свой пол ходил. Зимой нас ожидают спецэффекты на этом направлении. Да, скорее всего так, да, плюс Днепр стал уже местами, вот, и скорее всего, да, будет пользоваться противник льдом. Но опять же, если будут крепкие морозы для того, чтобы можно было пройти техникой, потому что я очень сомневаюсь, что морозы будут такими крепкими в этом году. Хотя посмотрим. Вот. Пехота-то точно будет бегать. Пехота будет бегать только в путь. Плюс, я думаю, они придумают какие-то квадроциклы на этих на лыжах, да, и тому подобное, сани какие-то. Ну, они как бы, они креативно подходят ко всему. Плюс придумают технику на каких-то воздушных подушках. Вот, для слушай, того, чтобы, но, равномерно, кстати, распределять вес. Мы должны отметить, что моя версия все-таки имела место... Так, еще не вечер. Вот нет, блин, давай нет, вот... Ничего не вечер в плане того, что они еще не высадились в Ялту, но они уже высадились и активно действуют, наступательные действия предпринимают в херсонском направлении. То есть да, я в этом плане оказался прав. Но если они высадятся на южном берегу Крыма, я думаю, что это будет Ялта, да, и что-то такое замутят. то Херсонское направление это было отвлекающим маневром. Хорошо. Ладно, ладно. Тогда мы оба да, прав. Ладно. В общем, бои сейчас в районе Крына, населенный пункт Крынки, есть в Херсонской области на нашем, на нашей стороне, на нашем берегу. Вот там идут ожесточенные бои, и самая главная причина, как мы постоянно об этом говорим, и то же самое, что было в районе Антоновского моста и недалеко от населенного пункта Алешки, да, который наш считается сильным укрепрайоном. У противника правый берег, он высокий, он значительно выше левого. И для того, чтобы выбить противника полностью с нашего берега, нужно отправлять туда пехоту, штурмовые группы. А это опасно, это смертельно опасно, потому что противник совершает огневой контроль с высокого берега, даже крупнокалиберными пулеметами. Вот, то есть там дистанция позволяет работать даже крупнокалиберными пулеметами эффективно, вот, смертоносно. Поэтому вот то, что мы смогли их выдвинуть и там заблокировать, там дальше уже по ним работает наша артиллерия, наша авиация. Тем не менее, они там окапываются, укрепляются, пытаются расширить плацдарм. Вот, хотя, опять же, на мой взгляд, вся эта операция, она, скорее всего, призвана отвлекать наши силы на это направление. Вот. Так, у нас еще один ведущий. Так, вот, да. Потом, 40 минут, может, закончим уже, нет? Не-не-не, давай дальше по направлениям пройдемся, еще там пару слов скажем. Дальше, запорожское направление. Бои в той же точке, это в районе населенного пункта Работино, Вербовое. Вот, противник там не прекращает наступательные действия. При этом стоит отметить, что они... был такой период, когда они там попытались уйти в глухую оборону и окапываться. То есть могло показаться, что или они так планировали, ну, скажем так, заморозить наступательные действия для того, чтобы набраться сил. И они начали окапываться. А потом через какое-то время они снова начали атаковать. То есть, видимо, может быть, вот эти слухи, что Залужный с Зеленским имеют некоторые споры и конфликт насчет того, что Зеленский требует продолжения наступлений. Может быть, это с этим связано. Вот. На южнодонецком направлении в районе Временского выступа, там у нас сейчас мы перехватили инициативу, и сейчас наступательные действия идут только с нашей стороны. Там в направлении Старомайорского, вот, в районе Приютного. То есть там сейчас наши ребята понемножку движутся, вот, медленно, но уверенно. То есть на этом направлении все эти 4 месяца, что противник срезал нам Временский выступ и продвигался медленно, но уверенно, попытаясь зайти в Старомлыновку, а Старомлыновка, она для нас очень, очень важна, потому что это крупный узел, где все дороги сходятся вот в этом, ну, не регионе, как бы, ну, скажем, ну, Донецкая область, Запорожская область, то есть, в принципе, да, там вот такая дороги, узел регионального значения, скажем так. Вот, поэтому там сейчас наша инициатива, это хорошо. Вот, были попытки на Угледарском направлении, это, получается, восточнее, тут Южно-Донецкая, в принципе, это угол, как раз вот, где Угледар находится, там в районе Никольского мы пытались штурмовать, Даже продвинуться смогли, но не смогли закрепиться и отошли на ранее занятой позиции. То есть наступательные действия не увенчались успехом. Вот. В районе Марьинки сейчас там больше позиционные бои, вот, но там ситуация контролируемая. И в целом на Донецком направлении. Вот. Опять же, берем Донецкое направление, уже Авдеевское направление, да? Там бои продолжаются. При этом противник постоянно стягивает, то есть, в принципе, все резервы из тыла, с других участков фронта. Противник сейчас стягивает на Авдеевское направление, чтобы сдержать нас с переменным успехом. То есть в районе севернее, в районе поселка Красногоровка, мы там серьезно продвинулись, даже зашли за железнодорожные пути. Вот. Но сегодня сказали, что противник подтянул дополнительные резервы и нас немножечко потеснил. в этом месте. Вот. Мы также движемся южнее от Авдеевки и пытаемся, ну, мне до конца это не совсем понятен замысел, но такое ощущение, что мы пытаемся вклиниться вот в центр Авдеевки, то есть как будто разрезать Авдеевку на две части. Да, не пытайся его понять, так проще живется. Ну да. Вот, на Артемовском направлении, в принципе, ситуация контролируемая. Вот наступательные порывы противника остановлены. Даже местами мы пытаемся переходить в районе Клещеевки, Андреевки, переходить в наступление. Ну, так сказать, контрнаступление, да. Поэтому там, в принципе, ситуация стабильно тяжелая и больше напоминает местами позиционные бои. Противник такую серьезный кусок Клещеевки у нас отжал таки. Вот, севернее Артемовска, там где в районе населенных пунктов Залезнянская, Сакаеванцети, там бои продолжаются, но там больше как бы инициатива на нашей стороне. Несмотря на сложности, при этом там бойцы отряда «Невский» умудрились как-то сбить FPV-дрон стрелковым оружием. То есть они смогли его быстро обнаружить и попасть по нему. Вот. Потом, кстати, материалы надо будет опубликовать. На следующий день они, там, по-моему, рядом подразделение ВДВ, они дронобойкой, да, то есть рэбом ручным, зафиксировали дрон, другой там, какой-то крупный у них был. И стрелковым добили, его приземлили, короче. То есть, в принципе, там, ну, эффективность стрелкового оружия на высоте, как говорится. Но Невский — это же бывшее ополчение, я так понимаю, да? Да, да, в Невский вошли в основном, да, бывшие ополченцы, как бы, с разных, причем ДНР, ЛНР. При этом там даже были ребята, которые до специальной военной операции служили в ЧВК «Вагнер», как бы, там тоже, ну, есть, понятно, такие ребята. Вот там нормально. Плюс там очень эффективно работает артиллерия. Там попадание второй, третий снаряд в цель. Вот. И я вот у себя иногда публиковал их видео. Слушай, ну смотри, давай, пока ты не затянул нас в ближневосточную сказку, я хотел бы еще сказать, пока мы еще находимся на этом театре боевых действий, да, все-таки нас объединяет с хохлами, вот говорят же, да, что мы братья, да, вот нас объединяет с ними вот общие всякие вот вещи, да, например, построение. Да, вот недавно было, значит, раньше мы только смеялись, когда наши идиоты строили, да, теперь оказалось, что нас роднит, вот хохлы как не пытаются, да, там писать стихи, вы нам не братья и так далее, но вот видишь, нас роднит то, что у нас одинаковые писюны есть. И вот писюн, значит, наконец-таки писюн из ЗСУ отличился, построил, значит, артиллеристов, да, говорят, что около 100 человек для того, чтобы наградить их, и туда, значит, совершили огневое поражение, нанесли, да, и, значит, там около 22 человек, что ли, погибло, что-то такое. Погибло, по-моему, что-то около 25 человек и 58 раненых. Но стоит отметить, что на этом построении присутствовал самый эффективный украинский артиллерист, который тоже погиб. Вот. Ну, мне не радостно то, что их накрыли, да, мне радостно от того, что у них точно такие же писюны, как у нас. Как бы они ни брыкались, как бы они ни кричали, что они там натовская армия, что они избавились от всего совкового, мы видим, что они наши самые настоящие братья по своим поступкам. Знаешь, в чем разница, братан? Разница таки есть. Если те, о которых мы говорим у нас, вот, допустим, только три факта, которые мы обсуждали за последние, там, ну, пускай с момента создания нашего проекта, очень серьезной программы «Обратная сторона ЦИПСО». Во вселенной, вот, самым важным проектом. Это. Да. Наши умудрялись строить в 5-километровой зоне. Тут знаешь, чем они отличаются? Укры выстроились в 20-километровой зоне. 20-километровой. Единственное, чем они отличаются от нас, в том, что они, скорее всего, поймут, что строиться не надо. Не надо быть писюнами. А мы, скорее всего, будем строиться дальше. Ну, мне почему-то так интуитивно. Учитывая, что у нас уже были факты, да, херсонское направление дважды. Один раз на островах, второй раз один долбоеб пригласил эффективных операторов FPV-дронов построения. Вот. Также в районе ЛНР, грубо говоря, не буду говорить точное место, там тоже один долбоеб приказал батальон устроиться, чтобы приехать напутственную речь перед наступлением сказать. Поэтому, судя по тому, что они не учатся, да, судя по этому... Вообще, я бы порекомендовал, знаешь, чтобы в такие ситуации не попадать, надо быть плохим бойцом. Потому что строят и награждают всегда лучших из лучших. А когда ты выглядишь как дурак, как я, например, да, то кому ты нужен? Так, строится, но только вот это пугало пусть останется в расположении, чтобы его не показывать писюну. Понимаешь? И какой-то вот неряха, как я, остался бы где-нибудь в блиндаже. А самых лучших, побритых, подстриженных с бирками, которые будут одеты в КПО 3.0, всех построят, и, скорее всего, это все печально закончится. Ну, я бы все-таки советовал нашим подписчикам, кто нас смотрит, если будут подобные приказы в зоне поражения огневых средств противника, старайтесь просто каким-то образом саботировать построение, не знаю, там, живот, как-то просто, ребят, придумайте, как это сделать, просто придумайте. Или возьмите, если вы знаете, что ваш командир, он альтернативно одаренный, вырыйте просто офигенную траншею для построения, просто сделайте ее два раза шире. Одиночный окоп сделайте себе. Не-не-не, просто хотя бы можно сделать широкий, знаешь, как вот в Первую мировую рыли, там, чтобы это конь мог с телегой пройти, да, то есть путь он будет широкий окоп на роту, на взвод, неважно, сколько вас там, да, но лучше, если, блядь, там чувак не может без построения, если его как научили когда-то еще на срочке или в военном училище, вот именно, что армия начинается с построения, даже на войне, то, пожалуйста, сделать, не поленитесь, возьмите всей толпой, вырыйте этот огромный двухметровый окоп, вот, уже меньше, уже будет как бы, в случае чего, вы уже будете в большей безопасности, чем на открытой местности. Вот реально. Но вы сами должны вот эти вещи продумывать. Как себя обезопасить? Люди-то понимают. Рядовой состав, я имею в виду, там контрактники, там, они все прекрасно понимают. Вот. Не понимают другие люди, которые строят, у которых жажда построения, люди, понимаешь? Братан, другие люди уже и не поймут. Но если человек даун, я тебя прошу, не приводи в пример больных людей. А разве, люди, которые такое делают, они разве здоровые? Это не в своем уме? Это писюны. Писюнизм обычный. Это ж неискренимо. Поэтому пусть бойцы думают. Поэтому если я же говорю, что нам с хохлами надо уже обняться просто, сказать, ребята, вы же видите, это такие же, как и мы. И это самое, устроить, знаешь, раньше обмен студентами, это обмен писюнами. Да, ты разницы нету, понимаешь, в чем дело? Просто разницы нету. Я бы еще пошутил бы, но боюсь, что уже дискредитация. Попахивает дискредитация. Давай уже тогда можно смеяться и троллить другие направления. Давай Ближний Восток сейчас. Да. Так, давай тогда пару слов о Ближнем Востоке. Чисто хотел бы затронуть информационку. Первое. Вчера там один из министров израильских сказал о том, что ну, допустил вероятность, что было бы неплохо применить по сектору Газа какой-нибудь тактический ядерный боеприпас. Как бы, да? Конечно, Нетаньяху сразу его опроверг, как бы тот забрал свои слова, сказал там и так далее. Здесь каждый должен понимать, что на таком уровне подобные заявления делаются только по согласованию. Просто так от себя они не делаются. Это классическое окно Овертона. Не буду объяснять в очередной раз, что это. Кто хочет, погуглите, вам сразу все станет понятно. То есть эта тема удара по Газе ядерным боеприпасом делается обсуждаемой. Делается обсуждаемой, а потом следующий этап может она делаться приемлемой. То есть, к примеру, они, допустим, ну, теоретически фантазируя, начнут там моменты такие, что или мы сейчас потратим 2 месяца времени на зачистку, и 10 тысяч наших солдат погибнут, а в итоге все равно мы эту территорию зачистим от людей. Или мы ее зачистим сразу при помощи ядерных боеприпасов, но тогда мы не тратим ни время, ни жизнь наших бойцов. Понимаете, да? То есть, если сейчас вот это влезет в общество и станет обсуждаемым, то следующий этап это будет приемлемо. Вот. Что такое окно Овертона? Google в помощь. Дальше. Еще на что стоит обратить внимание в плане информационки, на что я обратил внимание. Мы как-то обсуждали тему, когда вот это массовое убийство бомбами палестинцев в секторе Газы. СМИ, во-первых, там они пытались сначала про 40 отрезанных голов младенцев вбрасывать, да, но основной вброс был, который должен был якобы оправдать действия израильских силовиков по бомбардировкам неизбирательным сектора Газы. Они начали вбрасывать сюжеты о том, что когда боевики Хамас заходили на территорию Израиля и убивали местное население, с ними были дети и старики сектора Газа. Что типа даже дети такие же маньяки, как и боевики Хамас. Да? То есть таким образом они пытались оправдать, ну, по сути, массовое убийство гражданского населения, что всегда считалось, причем намеренно, что всегда считалось военным преступлением. Этот сюжет не пролез, не вызвал никаких, скажем так, оправдательных чувств в адрес таких деяний. Тогда вышел следующий сюжет, где они при помощи анимации показали, вот больница в Газе, а вот под больницей, смотрите, ходят солдатики, бункер, штабы там и так далее. То есть таким образом они пытались показать, что все наши удары законны, потому что под каждым их зданием находится военная база. Но кроме мультика, конечно, никаких других подтверждений этому не было. Вот. Я ставлю на этом акцент для того, чтобы вы понимали, почему вот в информационном пространстве появляются такие материалы, то есть с какой целью. Тогда, ну, многое станет ясно. Я закончу. Ну, Ирак разрушили, просто огромную страну, повесили президента, просто тряся пробиркой, понимаешь, с воздухом. Да. Ну. Да, нет, с каким-то, я не знаю, порошком, там, может, тает, может, это мел был потертый. Ну, это, то есть, я просто помню, как это делал этот... Что может быть еще лучше? Какие могут быть еще лучше информационные примеры просто иракской кампании? Нет, ну, конечно. Нет, ну там, понимаешь, там они действовали со стороны сильного. То есть они просто показывали явный бред, но кто же им будет перечить? Они же СЧА. Вот. А в данном случае уже немножечко времена изменились, и мир изменился. И уже здесь все-таки надо пытаться как-то что-то придумать. Вот. Вот. То, что мир изменился, это очень хорошо. И главное, вот эти все выдумки, они видны. И сценарии эти видны. Вот видите, Властелин Вселенной вернулся, и даже я уже засыпать начинаю. 60 минут. Вот, Даня не появля... последнее время там что-то редко появляется, и он решил здесь нам теперь устроить свои 60 минут. Редко, уже, ну, уже, наверное, месяца два, как бы, я не ну появляюсь. Вот, 60 минут теперь на ЦИПСе. Все. Всем всего хорошего, до завтра. Да, друзья, всем пока.